И автор после этого говорит, имам Ахмед, рахимахуллах, здесь, то есть заканчивая эту работу, وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مُوَحِّدًا يُصَلِّ عَلَيْهِ وَيُسْتَغْفَرُ لَهُ. То есть указывает, что тот, кто умер из мусульман, то есть мы говорим по внешнему, мы судим, что молимся, естественно, что Аллах Субханаху Ва Тааля говорит, وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَكُمْ عَلَى قَبْرِهِ. То есть то, что касается неверующих, не молись за них и не проси за них прощения, естественно. Указание на то, что если человек умер верующим, то что мы говорим, что молимся и просим за них прощения. Валя юхджабу ангу листигфар. То есть не останавливайся. Человек умер верующим, не останавливайся, чтобы ты... то есть даже если это грешник, имеется в виду, что проси за него прощения. То есть не останавливайся, не будь скупым в этом. Валя тутраку салату алейхи лидамбин аднабаху сагиран кяна ау кабиран. Не оставляется молитва. Естественно, джаназа здесь имеется в виду. За мертвого мусульманина, который умер, говорит, если даже он грешил, что большие грехи, либо малые. Кроме как, что мы говорим, естественно, «Ва амругу иля Аллахи Та'аля» в будущей жизни, его положение где? У Аллаха Субханаху Та'аля. Не свидетельствуем, помните, глава, не свидетельствуем определенному бильджаннати валя биннар, что он 100% в огне, либо 100% в раю, кроме того, на что пришли тексты, достоверные тексты шариата Аллаха Субханаху Та'аля. И естественно, братья, здесь ученые говорят, что в некоторых случаях, некоторые из ученых говорят, что есть некоторые, то есть и из больших грехов указывают на скверну, что некоторые, то есть человек как имам, либо человек, который имеет положение в обществе, он отстраняется от молитвы, от молитвы, то есть... за этого человека, для того, чтобы показать людям скверну этого греха. Но мы говорим, он мусульманин. Некоторые из ученых говорят, нет, молятся, то есть ичтигат, валлаху субхану ва тааля алям. Мы знаем, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сначала не молился за кого? За человека, у которого был долг, он его не выплатил. Потом после этого, то есть после этого уже посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, начал молиться и говорил, что его долг на мне, то есть на мусульман, то есть выплачивается из казны мусульман, валлаху субхану ва тааля алям. И автор говорит, что Ахиру Рисаля. Амруху Илаллах. Ахиру Рисаля. Это последнее, что упоминает здесь имам Ахмед, рахимуллах. Вальхамду лиллахи вахдаху. Вассалавату аля Мухаммад. Ва алихи. Вассаляма таслима. То есть, хвала Аллаху Господу миров. Благословение посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, его семье. Вассаляма таслиман. Естественно, салля вассалям. То есть, пусть Аллах, субханаху тааля, благословит и приветствует нашего посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. И также говорит автор, что «Вагада хитаму шар хади рисаля аннафия». То есть он говорит, это последнее из того, что наоблегчил Аллах, субханаху тааля, истолкование этой полезной работы. «Нас алюллаха лиль джамия аль альман нафия». Просим Аллаха, субханаху тааля, для всех. «Аль альман нафия» – полезных знаний. «Валь амаля салих» – то есть благих дел. «Вафакана ли таатии» – чтобы Аллах, субханаху тааля, сопутствовал повиноваться ему. Ватаббатана аля гуда, чтобы Аллах субхану тааля укрепил нас на пути. Чтобы это не было пустым, братья, что мы прослушали, завтра вышли, и не осталось, что субхану ничего в сердце из этих всех собраний наших. Вассаллаллаху аля Мухаммад ва аля алихи ва сахби. Опять же говорит, что саллаллаху аля Мухаммад ва аля алихи ва сахби. Мы также говорим, что альхамду лиллахи аллади би ниамати ятатимму салихат. Джазакум Аллаху хайран, дорогие братья. Вы были причиной, что... То есть прохождение этой работы, собирались, терпели, пусть Аллах Субхану ва Тааля вознаградит вас лучшим, чем вознаграждал своих рабов. Аду ва саллаллаху аля Мухаммад ва аля алихи ва сахби аджмаин. Джазакум Аллаху хайран.